Глава 16. Мой первый разговор с Марком состоялся на форуме, который создал один не самый адекватный человек. Он зациклился на мысли, что его прослушивает правительство через телефон. Это было смешно, но его поддержали другие пользователи. Этот форум стал настолько популярным, что и Марк нашел его. И это стало отличной площадкой для первого прямого контакта с ним. Мне нужно было его постепенно подвести к мысли, что мир не так прост, как он думает. Что на Земле, кроме людей, может оказаться и другая форма жизни. Вот только родители Марка сделали его слишком недоверчивым. Я так надеялся, что Гвен сможет научить его любить мир и смотреть за рамки привычного. Гвен была отличным ученым, немного сумасшедшим, поскольку не останавливалась ни перед чем. И я действительно думал, что она станет отличной матерью, которая научит свое дитя невероятным вещам. Но Марк стал для нее лишь объектом изучения. Она никогда не относилась к нему как к сыну, хотя на публике играла эту социальную роль. Гвен изучала его, а отец оказался слишком помешанным на своей работе, чтобы уделять достаточно внимания сыну. Удивительно, как Марк не вырос социопатом, хотя и стал слишком замкнутым. А в то время я не знал, как можно было бы беспрепятственно с ним пообщаться. Да и не умел я еще выстраивать отношения с людьми. Марк вырос замкнутым, и самое обидное, он не умел добиваться цели. Я возлагал на него большие надежды, но он просто не стремился доводить дело до конца. Он создал свой мир, из которого иногда выбирался. Но это ему мало помогало. И когда Рик вновь вернулся к идее создания глобального интернета, именно я отправил ему старую работу Марка по спутниковым системам. Я отправил ему досье на Марка, зная, что Нолан никогда не упустит такого работника. Марк имеет универсальный разум, настолько развитый, что для него нет ничего непонятного. Я практически не вмешивался в его работу, за исключением некоторых моментов. Он должен быть сосредоточен на своей задаче, чтобы сделать все правильно. Я лишь усиливал это желание, воздействуя на его подсознание. Но он быстро отвлекался, и мне нельзя было ослабевать контроль над ним. И когда в его жизнь вошла Сара, мне стало сложнее его контролировать. И тогда я сделал то, чего делать не собирался. Мне нужна была единая сеть, и нельзя было позволить, чтобы кто-то еще занимался ее разработкой. Ведь тогда мне снова бы пришлось соединять разрозненные части и тратить силы на контроль разных сетей. Сара все прочнее входила в жизнь Марка, и эти отношения мешали моему плану. Да и девушка ему нужна была с более подходящими генами, чтобы они смогли привнести в этот мир уникальный ресурс. И тогда я взял его первые наработки и отправил другой компании, которая являлась подрядчиком военной структуры Британии. И сделал так, чтобы Сара выглядела тем, кто продал эти данные. Сара исчезла из его жизни, и мне стало спокойнее. Марк снова ушел в работу. Но они с Риком совершенно не думали о том, как преодолеть все препятствия на пути распространения сигнала. Они не видели смысла создавать новый алгоритм, который сможет преодолеть систему глушения сигналов. А мне нужно было внедрить этот алгоритм. И он был настолько сложный, что сделать это незаметно от всех просто не получится. Если его просто добавить, Нолан посчитает, что это попытка захватить контроль над его системой и закроет проект. И только Марк мог внедрить мой код так, чтобы это не вызвало никаких вопросов. И когда я открыл ему себя, он мне просто не поверил, как я и боялся. Был единственный способ доказать ему, что я существую. Но это может просто уничтожить его.